Глава третья. Три универсальные характеристики. Сейчас мы в подробностях рассмотрим три характеристики, присущие всем вещам, а именно непостоянство, аничча, неудовлетворительность, дукха и безличность, анатта. Все вещи обладают свойством постоянно меняться. Они неустойчивы. Все они обладают характеристикой неудовлетворительности. Видение их вызывает разочарование, крушение иллюзий. У того, кто действительно проник в суть их истинной природы. Не существует ничего такого, чтобы мы были вправе рассматривать как «моё». На наш обычный несовершенный взгляд вещи обладают некой сущностью или самостью, могут быть идентифицированы как некая самодостаточная индивидуальность. Но как только наше видение становится ясным и точным, мы начинаем понимать, что ни в одной из них не присутствует некоего самостоятельного лица. Сноска. Данная манера выражения, заимствованная из Пали, может показаться странной. Идея состоит в том, что самость вещей – это то, что существует действительно само по себе. Сказать, что вещи не обладают самостью, анатта более буквально означает «не я», «не эго», значит сказать, что в высшем смысле нет ничего, что действительно существует. Не то же самое, что сказать, что оно является ничем. Грамматически русское слово «личность» не соответствует палийскому «атта», что приводит к использованию таких неудобных конструкций, как отсутствие самости, «не я» и «безличность» для обозначения термина «анатта». Самый главный акцент в своем учении Будда ставил на этих трех характеристиках. Вся суть его учения заключается в понимании непостоянства, неудовлетворительности и безличности. Иногда они обозначены прямо, иногда о них говорится иносказательно, но в основном они направлены на то, чтобы демонстрировать одну и ту же истину. О бренности, приходящей природе всего сущего, учили еще и до Будды, но она не была изложена так глубоко, как это сделал Будда. Учили и о неудовлетворительности, но опять же не так глубоко. Она не рассматривалась с точки зрения причинности и не было дано каких-либо инструкций, как с ней полностью и окончательно покончить. Прежние учителя не понимали ее истинную природу так, как ее понял Будда в своем просветлении. Что же касается безличности в ее высшем смысле, то о ней говорится только в буддизме. Это учение говорит нам, что только тот, кто полностью понял, что есть что, или природу вещей, поймет, что ничего вообще не является самостоятельным и не может кому-то или чему-то принадлежать. Этому учил только Будда, который обладал полным и глубоким пониманием, что есть что, или истинной природы вещей. Существует множество способов практики, направленных на постижение трех характеристик. Но один заслуживающий внимания факт непременно должен быть открыт по достижению совершенного понимания. А именно, не существует ничего, к чему нам бы стоило привязываться. Не существует ничего, чего нам бы стоило желать, обладать, кем бы нам нужно было стремиться быть. Если короче, нет ничего достойного приобретения, ничего достойного существования. Только когда человек приходит к восприятию того, что обладать чем-либо или быть кем бы то ни было – это иллюзия, обман, мираж, и ничто вообще не заслуживает приобретения или существования, он достигает истинного прозрения о непостоянстве, неудовлетворительности, страдании и безличности. Некоторые повторяют формулу «Аниччо Дукха Анатта» с утра до вечера, сотни и тысячи раз, при этом будучи не способны воспринять эти характеристики. Это просто не свойственно их природе воспринимать посредством слушания и повторения. Интуитивное прозрение – или то, что мы называем видение Дхаммы, это не то же самое, что подразумевается под рациональным мышлением. Дхамму невозможно понять мысли рационально. Интуитивное прозрение может быть постигнуто только посредством истинного внутреннего осмысления. Давайте рассмотрим ситуацию, где мы легкомысленно вовлеклись в нечто, что впоследствии принесло нам страдания. Если внимательно проанализировав данную ситуацию, нам действительно надоело, мы разочарованы, мы утратили иллюзии по поводу всего того, во что мы вовлеклись, то можно сказать, что мы увидели Дхамму или достигли ясного понимания. Это ясное понимание может со временем развиваться до тех пор, пока не достигнет совершенства и не наберет такую силу, что сможет принести освобождение от всех вещей. Если человек просто повторяет вслух «Аниччо Дукха Анатта» или постоянно проверяет эти характеристики, при этом не испытывая разочарования в вещах, не теряя желания получать вещи или стать кем-либо, то этот человек еще не достиг понимания. Говоря проще, понимание – непостоянство, неудовлетворенности и безличности есть осознание того, что ничего не заслуживает приобретения или существования. В буддизме есть слово, которое полностью выражает вышесказанное. Это суньята или пустота. Пустота от самости. Пустота любой сущности, за которую мы бы цеплялись изо всех сил, как за мое. Наблюдение, которое приводит к пониманию того, что все вещи лишены какой-либо сущности, за которую стоит цепляться, является реальной основой религии. Это ключ к буддийской практике. Придя к четкому пониманию, что все и вся лишено такого понятия, как «я», мы можем сказать, что познали Будду Дхамму в ее полноте. Простая фраза «свобода от я» объясняет термины непостоянства, аничча, неудовлетворительность, дукха и безличность, анатта. Когда что-либо находится в постоянном изменении, лишено чего бы то ни было неизменного, его можно считать пустым. Когда мы видим, как это что-либо полно свойств, вызывающих разочарование, оно может быть представлено как свободное от любого объекта, за который мы могли бы цепляться. И когда на поверку мы обнаруживаем, что эта вещь не содержит ни единой постоянной составляющей, которая бы обладала своим индивидуальным «я», что это просто природа, колеблющаяся и меняющаяся в соответствии с законами природы, которая не может зваться собой, то тогда эта вещь может быть представлена как свободная от самости. В любом человеке, который воспринял пустоту вещей, возникает понимание, что эти вещи не стоят того, чтобы их добиваться или ими становиться. Ощущение отсутствия желания получения или становления обладает силой защитить от попадания в рабство, от загрязнений или от любой эмоциональной вовлеченности. Как только человек достиг этого состояния, он уже не способен на нездоровые состояния ума. Его ничем не привлечь и не соблазнить. Его ум познал постоянную свободу и независимость, и он свободен от страданий. Заявление «ничто не заслуживает приобретения или существования» следует понимать в особом смысле. Слова «быть» и «приобретать» относятся здесь к приобретениям и существованиям невежественного ума, ума, который целиком и полностью цепляется и завладевает. Это не означает, что нужно жить так, чтобы никем не становиться и ничем не обладать. В нашей жизни есть вещи, без которых нельзя обойтись. Нам нужна собственность, дети, жена или муж, сад, огород и так далее. Кого-то считают хорошим человеком. Кто-то добивается успехов или терпит неудачи. Обладает тем или иным социальным статусом. Невозможно не быть кем-то или чем-то. Почему же мы тогда учим относиться к вещам как к чему-то, что не заслуживает приобретения или существования? Ответ таков. Понятия приобретения или существования являются чисто относительными. Это мирские идеи, основанные на невежестве. Говоря с точки зрения чистой реальности или абсолютной истины, мы не можем чем бы то ни было обладать или кем бы то ни было быть. А почему? Просто потому, что как человек, который стремится к каким-либо приобретениям, так и эта вещь, которую он стремится приобрести, непостоянны, неудовлетворительны, наделены характеристикой страдания и безличны, никому не принадлежат. Но личность, не обладающая таким пониманием, будет думать, «Я получаю», «Я имею», «Я есть». Мы автоматически рассуждаем в таких терминах, и в самой концепции получения и существования находится источник наших бед и страданий. Получение и существование представляют собой форму желания, а именно желание не допустить, чтобы то, что находится в процессе получения или существования, ускользнуло или исчезло. Страдание возникает из желания обладать или желания быть. Или же, говоря проще, оно возникает из желания. А желание, в свою очередь, возникает из неспособности осознать, что все вещи по своей природе непритягательны. С самого детства на уровне инстинкта у нас существует представление о том, что все вещи притягательны, и это является источником наших желаний. Как следствие желаний появляются результаты того или иного вида, которые могут как согласовываться с желанием, так и не согласовываться с ним. Если требуемый результат достигнут, возникает еще большее желание. Если результат не достигнут, появляется обязательство следовать борьбе и стремлению до тех пор, пока он не будет достигнут тем или иным путем. Все это замыкается в порочный круг. Действие, камма, результат, действие, результат. То есть получается механизм, известный нам как колесо сансары. Примечание переводчика. Любой вид намеренного действия, умственного, словесного или телесного, определяется как камма. Пали-камма, санскрит карма. Каммой являются все нравственные, умелые и безнравственные, неумелые действия. Нравственные, умелые действия создают благую камму, безнравственные, неумелые, неблагую. Самой лучшей каммой Будда называл камму, ведущую к прекращению всякой каммы, которая создается практикой восьмеричного благородного пути. Слово «самсара» не следует рассматривать применительно к бесконечному повторению физического существования. На самом деле оно относится к порочному кругу трех явлений – желание, действие и результат. Круг выглядит следующим образом. Желание – действие в соответствии с желанием, и результат этого действия – неспособность остановить желание. Обладание еще раз желанием, действие и еще раз результат этого действия, дальнейшее приумножение желания. И так далее до бесконечности. Будда называл это колесом самсары, потому что это процесс – бесконечного вращения. Именно из-за этого круга мы должны переносить мучения и страдания. Результатом остановки этого порочного круга является достижение свободы от всех видов страданий или, другими словами, ниббана. Независимо от того, является ли некий индивид нищим или миллионером, королем, императором, небесным существом или богом, или кем бы то ни было еще, до тех пор, пока он пойман в этот порочный круг и действует в соответствии со своими желаниями, он вынужден переживать те или иные муки и страдания. Можно сказать, что колесо самсары слишком сильно перегружено страданиями. Одной лишь нравственности для исправления этой ситуации будет недостаточно. При решении данной проблемы мы должны исходить из высших принципов Дхаммы. Мы увидели, что страдание берет свой источник в желании, о чем Будда говорит во второй благородной истине. Существует три вида желаний. Первый вид – это чувственные удовольствия, поиск удовольствий в вещах, в формах и цветах, звуках, запахах, вкусах или тактильных ощущениях. Второй вид – это желание существования, желание быть тем или иным в зависимости от личных предпочтений. Третий вид желаний противоположен существованию – это желание не быть тем или иным. Абсолютной истиной является тот факт, что существует только три данных вида желания. Каждый может бросить вызов этому правилу и попробовать продемонстрировать какой-либо еще вид желания, отличный от данных трех. Любой может заметить, что там, где есть желание, существует умственное страдание. И когда мы действуем, исходя из желаний, мы вынуждены страдать. Опять же, в соответствии с действием. Получив результат, мы оказываемся неспособны положить конец нашим желаниям и продолжаем желать. Причина, по которой мы постоянно испытываем страдания, находится в том, что мы еще не свободны от желаний. Мы все еще его рабы. Таким образом, можно сказать, что злой человек делает зло, потому что он хочет делать зло. И он испытывает тот тип страданий, который присущ злым людям. Добрый человек желает делать добро, и он вынужден испытывать другой вид страданий, тот, который свойственен добрым людям. Но не примите это теперь за поучение не совершать добрых дел. Здесь мы учимся пониманию того факта, что существуют такие тонкие уровни страдания, что средний человек может их просто не определить. Мы должны действовать в согласии с данным Буддой советом. Для того, чтобы полностью освободиться от всех страданий, недостаточно просто делать добрые дела. Необходимо делать дела вне и выше того, что делает добро. Делать то, что может освободить ум из неволи, освободить его от рабства желаний любого вида. Это квинтэссенция учения Будды. Его нельзя ничем дополнить, как нельзя сравнить с любой другой мировой религией. Его нужно бережно хранить. Преуспеть в преодолении этих трех форм желаний значит достичь полного освобождения от страданий. Как можно убрать желание, уничтожить его, обрубить его на корню, покончить с ним, обретя благо? Ответ прост. Наблюдайте его, обращая внимание на непостоянство, неудовлетворительность страдания и безличность. До тех пор, пока вы не поймете, что ничего не достойно того, чтобы быть желанным. Что заслуживает приобретения или существования? Что в этом желании есть такого, что после его реализации оно бы не порождало какой-либо из видов страдания? Спросите себя, что бы вы могли получить или кем-то или чем-то стать, что не принесло бы вам бедствия и тревог. Подумайте об этом. Дает ли вам легкость и свободу наличие жены и детей? Или же оно налагает на вас обязательства? Принесет ли вам мир и спокойствие высокий титул или положение в обществе? Или это наложит на вас большие обязанности? Глядя на вещи с этой точки зрения, легко понимать, что они несут лишь бремя и ответственность. А почему? Все, что бы то ни было, является тяжелым грузом, просто в силу своих характеристик, непостоянства, неудовлетворительности и безличности. Получив что-то, мы должны видеть, что оно остается с нами или приносит нам определенную пользу. Но эта вещь в силу своей природы непостоянна, неудовлетворительна и никому не принадлежит. Она не может соответствовать чьим бы то ни было целям и задачам. Она будет лишь меняться, как и ее природа. Все наши усилия таким образом – это попытка противостоять, выстоять перед законом изменения. И наша жизнь, если мы пытаемся все вокруг заставить соответствовать нашим желаниям, оказывается сопряжена с трудностями и страданием. Существует техника, при помощи которой мы приходим к пониманию, что ничего вообще не заслуживает приобретения или стремления. Она заключается в проверке вещей на глубоком уровне следующим образом. Сначала мы видим, какими чувствами сопровождается наше отношение к приобретению и существованию при наличии желания. Далее, когда желание полностью уступает место прозрению в истинную природу вещей, мы видим, как изменилось наше отношение к приобретению и существованию. В качестве простого примера рассмотрим пример с едой. Питание одного человека, сопровождаемое жаждой и страстью к вкусовым ощущениям, обладает определенными особенностями, которые отличают его от питания другого человека, сопровождаемое уже не страстью, а ясным пониманием или видением истинной природы вещей. Их манеры есть различны. Их чувства во время еды различны. И также отличаются и результаты, являющиеся следствием их питания. Важно понимать, что возможно питаться, не испытывая при этом страсть к вкусной еде. Будды и араханты, люди, лишенные жажды, все еще могли делать что-то и быть кем-то. Они были в состоянии выполнять работу и делали ее гораздо лучше, чем это может делать любой из нас со всеми нашими желаниями. Какова была мотивирующая сила их действий? Что заменяло им силу страсти или желание быть тем или этим, в силу чего мы привычно делаем вещи? Ответ заключается в том, что они исходили из силы понимания, ясного и глубокого знания того, какова есть истинная природа вещей. В отличие от них, мы мотивированы желанием, в силу чего постоянно подвергаемся страданиям. Будда и араханты не желали что-то получить или чем-то владеть, и в результате они всегда вознаграждались за свою доброжелательность. Их мудрость подсказывала им действовать вместо того, чтобы занимать пассивную позицию, и благодаря этому они смогли передать нам свое учение. Свобода от желаний дает много случайных преимуществ. Тело и ум, свободные от желаний, могут искать и принимать пищу, действуя из разумного развлечения, а не из желания, как раньше. Для того, чтобы положить конец страданиям, следуя путям Будды и арахантов, мы должны учиться действовать, исходя из развлечения, нежели чем из жажды. Если вы студент, то учитесь, как отличать добро от зла, хорошее от плохого, и убедитесь, что учеба – это лучшее, что вы можете делать. Если у вас есть какая-то работа, тогда учитесь, как отличать добро от зла, хорошее от плохого, и находите удовлетворение в том, что эта работа – лучшее, что вы можете делать. Она приносит пользу всем, кто к ней причастен. Делайте ее как следует, со всем спокойствием и невозмутимостью, которая дает вам ваше понимание. Если в своих поступках мы движимы желанием, то нам придется испытать беспокойство как в процессе работы, так и после ее окончания. Но если мы делаем нашу работу, руководствуясь силой развлечения, нам вообще не стоит волноваться. Вот в чем разница. Очень важно, чтобы мы всегда помнили, что все вещи непостоянны, неудовлетворительны и лишены личности, что они не заслуживают приобретения или становления. Если же мы в них вовлекаемся, то давайте делать это с развлечением, так чтобы не заражать наши действия желанием. Действуя мудро, мы свободны от страданий с самого начала и до конца процесса. Ум не будет слепо хвататься, цепляться за вещи, как нечто достойное приобретения или существования. Мы должны быть уверены, что действуем в полном бодрствовании, в соответствии с традициями и обычаями, или в соответствии с законом. Например, даже если мы владеем землей или собственностью, нет никакой необходимости культивировать чувство жадности по отношению к ним. Не нужно привязываться к вещам до такой степени, что они, становясь обузой, отягощали бы и изводили наш ум. Закон должен следить за тем, чтобы наша часть земли оставалась в нашей собственности. Не надо испытывать тревогу и беспокойство по данному поводу. Наша собственность не стремится выскользнуть из наших рук и исчезнуть в никуда. Даже если кто-то пытается отнять ее у нас, то мы можем уверенно сопротивляться и с умом ее отстоять. Можно сопротивляться, не испытывая злобу, не горя в огне ненависти. Мы можем довериться закону и отстаивать свое имущество без необходимости испытывать страдания. Конечно же, мы должны следить за своей собственностью. Но если все-таки случилось так, что мы не смогли ее уберечь, то переживание эмоций по данному поводу вовсе не помогут делу. Все вещи непостоянны, все находится в постоянном изменении. Понимая это, мы не должны расстраиваться о чем бы то ни было. То же и с существованием. Нет никакой необходимости цепляться за свой статус, потому что в действительности не существует условий, которые бы нас полностью удовлетворяли. Все условия приносят страдания того или иного вида. Существует очень простая техника, о которой мы поговорим чуть позже, известная как виппассана, непосредственная практика дхаммы. Она заключается в тщательном самонаблюдении, которое показывает, что ничего не заслуживает существования или что в действительности не существует полного удовлетворения вообще. Посмотрите на своем собственном примере. Знаете ли вы какие-нибудь удовлетворительные условия или состояние бытия вообще? Быть сыном, родителем, мужем, женой, хозяином, слугой удовлетворяет ли вас полностью какой-либо из этих статусов? Даже быть человеком преуспевающим, победителем, дает ли это удовлетворение? Приносит ли удовлетворение статус человеческого существа? Даже статус небесного существа или Бога, приносит ли он удовлетворение? Когда вы действительно узнаете, что есть что, вы обнаружите, что не существует ничего, чтобы приносило удовлетворение. Мы неосознанно стремимся получать и существовать. Но почему мы должны рисковать жизнью и здоровьем, слепо получая и становясь, всегда действуя из желаний? Это обязывает нас к пониманию вещей и мудрой жизни, вовлекая себя в вещи таким образом, чтобы они приносили минимум страданий, или же в идеале не приносили бы их вовсе. И еще один момент. Мы должны доносить до наших друзей, приятелей и особенно до наших родных и близких понимание природы вещей, так, чтобы у них был бы такой же правильный взгляд, как и у нас. Тогда у нас не будут возникать конфликты в семьях, городах, странах и в конечном итоге во всем мире. Ум каждого человека будет защищен от желания, от владения чем-либо, от становления кем-либо. Вместо этого жизнь каждого человека будет ориентироваться на понимание, на вездесущее, незамутненное видение того, что в реальности не существует чего бы то ни было, за что стоило бы цепляться, удерживать. Каждый будет понимать, что вещи непостоянны, неудовлетворительны и лишены личностного аспекта, что ничего не достойно того, чтобы им увлекаться. Это наш личный выбор. Найти смысл, чтобы отказаться от них, иметь правильные взгляды в соответствии с учением Будды. Человек, который в этом преуспел, заслуживает того, чтобы по праву называться буддистом. Даже если он никогда не был посвящен и не принимал обетов, он действительно принял Будду, Дхамму и Сангху. Его ум будет умом Будды, Дхаммы и Сангхи. Он будет чист, просветлен и спокоен просто в силу того, что не держится за что-либо, считая это достойным получения или существования. Таким образом, человек может легко стать настоящим, полноценным буддистом просто посредством применения методики быть наблюдательным, видеть непостоянство, неудовлетворительность и безличность, до тех пор, пока он не поймет, что ничего не заслуживает приобретения и становления. Самые наихудшие формы зла берут начало и питаются желанием получать или быть. Более мягкие формы зла состоят из действий, которые не так сильно мотивированы желанием. Все хорошие дела состоят из действий, основанных на возвышенных, утонченных желаниях. На хорошем уровне стремлений получать или становиться. Однако факт в том, что добрые действия никогда не принесут полное освобождение от страданий. Человек, который освободился от всех страданий, например, арахант, это тот, кто перестал действовать из желания и не способен делать зло. Его действия находятся вне категории добра и зла. Его ум свободен, он вышел за рамки ограничений добра и зла. Таким образом, он полностью свободен от страданий. Это главный принцип буддизма. Способны ли мы так жить или нет? Хотим мы этого или нет? Но это и есть путь освобождения от страданий. Может, сегодня мы еще этого и не хотим, но в один прекрасный день почувствуем такую необходимость. Даже когда мы полностью исключили зло из своих жизней и делаем все от нас зависящее, чтобы творить добро, наш ум все еще остается отягощен разного рода утонченными желаниями. И нет никаких известных способов избавиться от желаний, за исключением стремления выйти за пределы их силы, направленные на получение чего бы то ни было и становление кем бы то ни было, будь то хорошее или плохое. Если существует ниббана, свобода от всех видов страданий, должно существовать полное и совершенное отсутствие желаний. Итак, знание того, что есть что, в высшем смысле, означает видение всего как непостоянство, неудовлетворенность и безличное. Когда мы действительно познаем это, ум начинает видеть вещи таким образом, что ни за что не цепляется и никем не становится. Но когда мы имеем дело с вещами таким образом, что нам нужно что-то получить или кем-то стать или быть, то мы поступаем разумно, руководствуясь пониманием, не следуя желанию, и действуя таким образом, мы остаемся свободными от страданий.